и встретился там на каком-то коктейле с самыми знаменитыми актерами. С Тони Франчози, например, который был тогда в зените славы. Он сказал мне: «Твое счастье, что ты работаешь в Италии. По крайней мере, можешь сниматься то с бородой, то без бороды. А здесь у нас человек навсегда обречен играть одну единственную роль, ибо он считается самым подходящим для нее исполнителем. Что поделаешь, просто вы слишком богаты. Когда вам нужен человек с бородой, вы берете бородача, и все. У нас многое зависит от случая, но мы обязательно должны быть настоящими артистами, иногда даже в ущерб другим, которые могли бы хорошо показать себя. Но это не наша вина». «Тебе пришлось еще и к диалектам привыкать?» «Мастрояне». «Да, учиться выражать себя на разных диалектах и даже двигаться, соответственно, по-разному. Но это лишь обогащает нас профессионально. Я имею в виду поколение артистов, которые за последние 30 лет научилось самовыражаться совершенно по-разному. Обладая таким разносторонним опытом, ты, вероятно, можешь дать определение актера. Что такое актер?» «Мастрояне». «Я всегда считал, что актер — это существо, человек, которому, наверное, тесно в своей оболочке, или, как говорится, в собственной шкуре. Следовательно, это некто, испытывающий потребность, и притом безотлагательную, камуфлироваться, перенимать характер, психологию, а если нужно, то и внешний вид какого-то другого человека, на его взгляд, в каждом конкретном случае наиболее подходящего. Думаю, это так, по крайней мере, в том, что касается меня. Но я вовсе не хочу казаться оригинальным, избави Бог, или каким-то особенным, каким-то не таким, экстравагантным. Пожалуй, речь идет именно о неодолимой потребности добавить красок тому несколько бледному портрету, каковым является личность самого актера. Каким тебя видят другие? Мастрояне. Ну, знаешь, другим ты всегда кажешься необыкновенным. Может, потому что экран увеличивает твою голову, твои глаза, не знаю, в общем, делает тебя огромным. Еще потому, что ты прикрываешься, добавляешь себе черты и особенности своего героя. Поэтому, должно быть, у публики нередко складывается превратное представление о тебе, как о человеке необыкновенном, значительном. Мне вспоминается одна история, вполне банальная, но очень показательная. Произошло это, когда я впервые с театральной труппой, которой руководил Висконти, и в которой участвовали также Стоппа и Морелли, отправился на гастроли в Милан. У тамошних актеров был излюбленный ресторан с тосканской кухней, где можно было получить куриный бульон и мясное ассорти. Надо сказать, что актеры не страдают отсутствием аппетита, поесть они любят. В те времена я был совсем желторотым и помню, как удивился, еще издали увидев знаменитого тогда комика Эрминио Макарио, который сидел за столом в одиночестве и ел макароны с фасолью. Подумать только, макароны с фасолью! Сам Макарио! Потрясающе! Этот маленький эпизод навсегда остался у меня в памяти и говорит о том, что в начале своей карьеры я был еще зрителем. А почему, собственно, Макарио не должен был есть макароны с фасолью? Тогда мне казалось, что подобная пища для него слишком груба. Не знаю уж, почему я вбил себе в голову, что Эрминио Макарио должен питаться воздухом, что ли. Вот так мы почему-то всегда окружаем актера каким-то романтическим ореолом, даже если речь идет о комике. Актере, пожалуй, наименее романтичным из всех, не правда ли? Ведь его задача — смешить людей. В мире кино тебя считают альтер-эго Феллини, который действительно приглашает тебя сниматься, чтобы ты изображал его самого. Но ты сам чувствуешь себя таким альтер-эго? Мастрояне. По-моему, это случайное определение. Кто-то когда-то так сказал, и все сразу подхватили: альтер-эго, альтер-эго. Скучно, надоело. Надоело Федерико, надоело мне. Ведь что оно в конце концов означает? Феллини выбрал меня, чтобы я его изобразил. Почему меня? Кто знает. Может, он разглядел во мне качества, которые были ему как раз нужны. человека, который, на его взгляд, лучше других может его понять, узнать, не до самого донышка, конечно, потому что личность Феллини сложна, и нужно, наверное, обладать большим чутьем и интуицией, чтобы как следует понять его душу. Мой брат, например, говорит, «Феллини хочет, чтобы ты его изображал, потому что у тебя волос на голове больше, чем у него. Вот он и выбирает тебя».